Глава 14. Прошло 2,5 недели с того момента, как Ветровский со своей секретаршей работает в нашей организации. За это время многое изменилось. Бурнагина Геннадия Ивановича, к сожалению, уволили. И сейчас Андрей присматривается к сотрудникам руководящего состава. Но я почему-то уверена, что в нашу организацию он никого не выберет. И пришлют к нам на постоянку кого-нибудь из московских директоров. Буду надеяться на чудо. Ведь время еще есть. На работе теперь все одеваются, как полагается. И даже соблюдают режим работы, что, несомненно, радует. Почти все свободные дамы нашего предприятия пытаются очаровать, обольстить директора. Но пока безрезультатно и бесполезно. Только рабочие вопросы, важные задания и срочные распоряжения. Ни улыбки, ни нежного взгляда. Наталья Андреевна все так же злословила, пока мы вдвоем. Но поняв, что я не обращаю внимания на ее шипение, перекинулась на других сотрудников, замечая их недостатки и вытаскивая на всеобщее обозрение. Пришлось несколько раз подсказать обнаглевшей Примадонне в вежливой форме, об этикете и элементарной вежливости. Ну и, конечно, упомянула Ветровского. На всякий случай, если все же она не изменит своего решения. Бернова успокоилась, но еще больше обозлилась на меня. Пусть. Кто ей запрещает шипеть себе под нос? Только вот унижение сотрудников я не могу вынести. Тяжело воспринимаю чужую обиду, ведь не каждый ответит секретарю генерального директора. По поводу напряженной ситуации между мной и директором можно промолчать, но все же замечу, что Андрей изменил свое отношение ко мне. Лишь холодное общение по рабочим вопросам, что меня, несомненно, радует, хотя чего-то не достает. Возможно, поэтому я, лежа ночами в постели, смотрю в потолок, вспоминая наш поход в зоопарк. Потом ругаю себя и засыпаю. Как-то так. Не знаю, к чему такие мысли, ведь я этого и хотела. Так что не так? Иногда чувствую его тяжелый горячий взгляд на себе, отчего вся кожа покрывается мурашками, и сердце стучит в 2 раза чаще. Но в этот момент убеждаю себя, что это все глупости наивной секретарши, которая хочет внимания такого сильного, притягательного мужчины. А если бы я... Нет, даже не буду думать. Зачем мне интрижка на работе? Чтобы потом все судачили, что я спала с начальником, склоняя в разных падежах. Зная себя, с уверенностью могу сказать, что не смогу работать в такой атмосфере. Если на работе вполне терпимо и даже нормально, то дома творился дурдом. Кирилл, как и сказал, оставил огромный дом жене и детишкам. Оплачивая няню, начал бракоразводный процесс, где, как оказалось, жене ничего не положено. Все было приобретено до свадьбы. То, что Кирилл оставлял Зине добровольно, она считала недостойным ее. Процесс шел медленно из-за истерик влюбленной жены в суде, кричащей, что все обман и что она до ужаса любит своего мужа. Кир решил откупиться и предложил жене на выбор квартиру или машину, чтобы отблагодарить за рождение детей и не быть совсем уж жадным. Но мелочи сестру не интересовали. Сестра заявила, что будет судиться с ним всю жизнь, пока не заберет все. Уверена, сама бы она до этого не додумалась. Такой гнилой вариант поведения предложил любовник. Но случилось непредвиденное. В алкогольном состоянии Зинаида села за руль и разбила на стоянке 2 иномарки. После того, как на нее подали в суд, она подошла к мужу и добровольно дала развод, а он оплатил расходы пострадавшим водителям. Мама и сестра объявили мне молчаливую войну и не разговариваю, считая предательницей. Не буду вспоминать истерику Зины после того, как Кир подал на развод. Сестра позвонила мне и вспомнила все гадости, что знала, кидая их в мой адрес с уверенностью, заявив, что я ей больше не сестра. Мама тоже высказалась по этому поводу, что ради сестры можно было бы свои понятия запихнуть куда подальше. Но папа встал на мою сторону. И теперь у нас раскол в пониманиях и общении. Не знаю, сколько это продлится, но мне очень тяжело. Постоянно задерживаюсь на работе. А если Ветровский тоже остается, иду в кино или магазин. Что поделать? Тяжело видеть, когда тобой пренебрегают ни за что. Свое мнение родственницам, конечно, высказала, но меня особо никто не слушал. Сегодня осталась на работе. Ветровский еще в 4 часа уехал в банк по делам и уточнил, что сегодня не появится. В 7 часов вечера решила пойти домой и только оделась, как услышала шаги в коридоре. Через несколько мгновений в секретарскую вошел Ветровский, с непонимающим видом смотря на меня. Вежливо улыбнулась, пытаясь не реагировать на присутствие мужчины, который вызывает во мне непонятные странные чувства. Сейчас быстро испарюсь, а директор пусть работает в свое удовольствие. Я уже получила свой заряд бодрости. Даже передозировка зашкаливает. Поэтому потопала домой. Тихо, тихо, как зайчик мимо серого волка. Сделала шаг к выходу и... Вот все вроде бы нормально. Секретарь задержался, а директор пришел с проверкой на предприятие. Но как только Андрей меня увидел, в его взгляде промелькнуло что-то темное, дикое. И он молча направился ко мне, как хищник, подкрадываясь к своей добыче. Сглотнула и шагнула назад, упираясь в стенку. Не веря в происходящее, панически выдохнула. «Что вы...» Не договорила. Андрей резко метнулся ко мне, захватывая губами мой рот, а ладонью затылок. Отчего я не могла даже отстраниться, хотя отчаянно желала. Тихий писк, звук протеста, был подавлен грубой, настойчивой лаской. Я не понимала свои эмоции. Только пыталась вырваться, но через несколько мгновений стала погружаться в невероятные ощущения, подчиняясь и неумело отвечая. На секунду раскрыла губы и в тот же момент ощутила его язык в своем рту. Мужчина усилил захват, притягивая к себе, почти вбивая в свое мускулистое крепкое тело, соблазняя умелыми действиями. Изучала и поглощала то удовольствие, что дарил мужчина. Хотелось большего, и казалось, все так правильно и другого не нужно. Только сильнее прижималась к нему, ощущая его возбуждение, чувствуя себя нужной и желанной. Не сдерживаясь, стонала, водя руками по его груди. Но как только его руки со спины соскользнули на попку, наконец-то поняла, к чему это приведет, если не остановлю нас. Уперлась руками в его торс и впилась ногтями, отчего он замер. В серых глазах вспыхнуло недовольство и искреннее непонимание, отчего мужчина пронзительно посмотрел на меня. «Отпусти!» – прохрипела я, пытаясь взять себя в руки и остановиться на достигнутом. И так уже по уши непонятно в чем. Ветровский не отпустил, только обнял двумя руками за талию, давая возможность спокойно дышать. Задумчиво посмотрел мне в глаза и недовольно произнес. «Милая, догадайся, кому я недавно двинул по морде. За свинское отношение к своей невесте». «Опа! Это он о мне и Ворове говорит, что ли? А как он узнал?» «Да, попало». «И кому?» Задала глупый вопрос, надеясь на чудо. «А что, так много женихов вьется?» Прорычал злой серый волк. Отчего красной шапочке стало не по себе? «Андрей Николаевич!» Попыталась перейти на деловую субординацию, но не судьба. «Ты меня обманула. Почему?» Обвиняюще рявкнул очень сердитый мужчина. И я мгновенно сильнее стала выкручиваться и вырываться из его рук, чтобы нормально подумать, а не когда зажата в тисках. «Отпустите!» Пробормотала, проклиная себя за то, что засиделась допоздна на работе. «Но вот почему у меня все через одно место, и дома, и на работе? Чем так согрешила?» «Аня, ответь, зачем был нужен этот фарс? Решила так отделаться от меня. Я тебе противен?» – цедил Ветровский, смотря мне в глаза и замечая, что я отрицательно мотаю головой, уточнил. «Тогда почему?» «Я не обязана». «Конечно, не обязана», – перебил мой лепет Ветровский. «Ну так что?» Вздохнула и посмотрела в горящие темно-серые глаза, излучающие свирепое бешенство, решив все же ответить, будь что будет. Воров пытался изменить наши рабочие отношения в интимное русло, и тут вы зашли. «И как? Ему это удалось?» – ледяным тоном поинтересовался Андрей. «Что? Как?» – рыкнула, накаляясь от того, что из-за Ворова вынуждена оправдываться перед Ветровским, который теперь думает черти что. «Вы зашли, и Алексей Александрович придумал этот бред. А я, между прочим, рассчитывала работать и дальше на предприятии после того, как вы уедете. И, смею заметить, поставить коммерческого директора в неприглядное положение, заявив при вышестоящем руководстве, что он лжец, однозначно обеспечило бы мне незамедлительное увольнение по истечению вашего пребывания здесь. К тому же, инцидентов больше не было, чтобы вы могли убедиться в достоверности нашей лжи. А, мама дорогая, что же я такого сказала, что глаза директора стали узкими, и он задышал, как паровоз? Вроде все по делу». «То есть ты считаешь, что мне мало информации, что у тебя мужик появился? Так еще и нужно застать вас в компрометирующей ситуации?» Гневно бросил Андрей, сжимая меня своими лапищами, Совсем неприятно, а даже больно. Завтра синяки будут. Андрей Николаевич! Вежливо пролепетала, пытаясь найти выход из неприятной ситуации. Но сильный мужчина в сером пальто перебил меня. Аня, знаешь, мне уже надоели эти кошки-мышки. Не в моих правилах заводить романы на работе. Что? А у меня что, это первое дело, что ли? Гляди-ка прям. У меня тоже нет такой привычки. Раздраженно огрызнулась, не прекращая сжимать его рубашку под пальто. Не, это же надо. Если секретарша, так все. Всегда готова на все интимные запросы тех, кто выше по должности. Не дождутся. Аня, давай нормально встречаться. Предложил он таким тоном, что мое мнение и не нужно. Нет, вы директор, я секретарь. Мне не нужно, чтобы меня поливали грязью, когда вы наиграетесь и рванете в свою Москву. То есть я плюю на свои принципы, желая быть с тобой. А ты правильная и неприступная? Издевательски предположил он, сжимая меня так, что я чувствовал только его, а я где-то в нем, что неправильно. О чем он? Вот мужская природа. Сам Ветровский, видите ли, решился пойти против себя, желая секретаршу. А она сопротивляется, нагло выпендриваясь. Неблагодарная стерва какая. Вот обнаглел. Андрей Никола... Мы одни, называй меня Андрей. Замолкла, понимая, что мужчина на пределе. Ой, а что он говорил про Ворова? Вы ударили Алексея Александровича? Изумленно прохрипела я. Мужчина чуть не пригвоздил меня недовольным взглядом. Во-первых, не вы, а ты. А во-вторых, что это ты так переживаешь за него? Нежные чувства? Опять. Вот что он так неадекватно реагирует на коммерческого директора? Нет, просто я не поняла, почему ты... Даже замялась, не зная, как ему сказать об этом инциденте. Решил пойти на улицу и, проходя по коридору гостиницы, столкнулся с целующимся Воровым и Берновой у дверей ее номера. Мне-то плевать, с кем Наталья спит и общается, лишь бы хорошо работала. Но на тот момент я считал, что ты невеста Алексея, и он тебя предал. Он защищал мою честь? Даже не знаю, что сказать. Я попыталась что-то промычать. «Конечно, ты. Если бы сказала правду, не пришлось бы демонстрировать силу этому недоделанному спортсмену». «Почему?» – тихо спросила я, с нетерпением ожидая ответа. «Почему? Ты спрашиваешь, почему? Да потому что я с ума схожу от тебя. Совсем двинулся от невозможности быть с тобой, а он... Проклятье! Я был уверен, что Воров твой жених после того спектакля, устроенного вами здесь». «Считал, что он с тобой делает все, что я хочу, желаю и мечтаю, а он развлекается с Натальей. В результате двух передних зубов у него теперь точно нет». Не знала, что сказать. Смотрела на разъяренного сильного мужчину и не знала, что думать и сказать. Андрей медленно наклонился ко мне, и я замерла, судорожно прошептав. «Не надо». «Аня, надо, даже нужно. Я за эти 3 недели извелся, представляя тебя с другим. Решил, что раз ты желанным мужчиной, то не буду лезть, что мне тяжело удалось. Теперь я знаю, что преград нет. И...» «Есть!» – возразила, пытаясь пошевелиться, но мужчина крепко держал в своих объятиях. «Нет, либо буду всех устранять. Не бойся, Анюта, я дам тебе время». «Не...» – вякнула я и почувствовала его губы на своих. Страстный поцелуй, но не такой, как прежде. Нежнее. Отчего все тело задрожало в приятной истоме.